Я тут же выскочил за дверь и прошел по длинному коридору до последней двери слева. Она была приоткрыта. Я заглянул внутрь и убедился, что это крохотная клетушка и предназначена для младшего администратора. Письменный стол, стул и два специальных шкафчика для бумаг занимали приблизительно 7/8 всей площади. Остальное — величественно пропорциональная блондинка, стоявшая ко мне спиной. Я всегда преклонялся перед руководителями, которые из демократических соображений выбирают себе самые тесные кабинеты, — громко заявил я. Блондинка вздрогнула от неожиданности, медленно повернулась ко мне, и лицо ее вспыхнуло. «Не думаю, что сегодня вам нужен новый талант», — сказал я почтительно. «Увы, не умею ни петь, ни играть на каком-либо инструменте. Но угостите меня часов этак в 5 утра, непрожаренным бифштексом и бокалом бурбона, и во мне откроются потрясающие таланты, как вы соизволили признать». «Рик Холлман!» Широкий рот Лайзы скривился не в слишком приветливой гримасе. «Знаю, я сама напросилась, тешила себе россказнями о том, что я руковожу большим агентством, а Тайлер Морган является всего лишь вывеской. Ну что ж, начинайте смеяться». «Я пришел сюда не для этого», — негромко заметил я. «А для чего?» «Я подумал, что мы можем сходить куда-нибудь пообедать, и вы расскажете мне про Моргана и его прямую связь с кабинетом Дэвиса Вогана». «Эта связь была еще одной из моих фантазий», — с кислой миной сообщила Лайза. «Не думаю», — покачал я головой. «А как насчет обеда?» «Прекрасно. Если у вас какой-нибудь новый талант, за которым надо присматривать до вечера, или мы можем сразу идти?» «Сейчас, попудрю нос и пойдем». На обратном пути, когда мы проходили мимо секретаря в приемной, я заметил, что та наблюдает за мной с живым интересом. Мы уже подошли к наружной двери. Она не выдержала и окликнула. «Мистер!» Я оглянулся и вежливо улыбнулся. «Чем могу быть полезен?» «Надеюсь, вы не возражаете, если я задам вам один вопрос». Она понизила голос до шепота. «Я все думаю о том, надеваете ли вы на сцене. Я хочу сказать, ну, вам приходится надевать...» Я кивнул. «Золотую подвязку». «Правда?» У нее заблестели глаза. «Ну а в отношении вашей...» «Верхней половины», — помог я ей. Она расплылась в благодарной улыбке. «Вы не в претензии, что я задаю деликатные вопросы?» «Я восхищен тем, что вы так заинтересовались». Я улыбнулся со скромной гордостью. «И ответ на ваш вопрос, моя дорогая. Блестки. Две прелестные вещицы из блесток в форме розовых бутонов». Она попыталась еще что-то сказать, но ей ничего не пришло на ум, потому что она была слишком потрясена эмоционально. Я одарил ее прощальной улыбкой и подтолкнул Лайзу к двери в коридор. «Черт возьми, о чем это вы вели разговор?» — спросила она подозрительно, когда мы спускались по лестнице. «Что за ерунда? Подвязки, блески в форме бутонов роз?» «Это секретарша, милая особа. Она советовалась со мной, задумала стать профессионалкой, в том смысле, как принято понимать в вашем агентстве. И теперь она готова показать вам свое обнаженное тело. Мы обсуждали кое-какие детали ее костюма». «Мэйбл?» Лайза вытаращила глаза. «Вы имеете в виду нашу Мэйбл?» «Секретаря из приемной зовут Мэйбл?» «Да?» Лайза растерялась. «Она собирается показать мне свой номер? А что она делает?» «Экзотический танец. Придумала его сама. Танец девственницы с водянистыми глазами». Лайза негромко застонала и вдруг торопливо свернула в переулок, не в силах удержаться от хохота. Седовласая Матрона с суровым лицом и черным пушком над верхней губой остановилась и посмотрела на нее с явным неодобрением. «Я считаю это отвратительным!» — громко произнесла она и бросила теперь уже на меня убийственный взгляд. «Она так ведет себя только с пьяну», — извинился я. «Выпила впервые за полгода». Матрона предпочла удалиться, поэтому я затолкал рыдающую от смеха блондинку в машину, и мы поехали в ресторан «Пэй». Через полчаса Лайза выпила свой второй мартини и удовлетворенно вздохнула. «Я начинаю чувствовать себя немного лучше». «У вас до сих пор что-то болит?» — сочувственно поинтересовался я. «Еще как!» Она потрясла головой. «Знаете, Рик, у меня все болит куда сильнее от этого приступа смеха, чем от того, что происходило ночью. Разве это не странно?» «У вас один выход, милочка», — заметил я менторским тоном. «Необходимо перебороть эту скверную привычку, пока вы окончательно не разболелись». «Какую такую скверную привычку?» Она подозрительно поглядела на меня поверх бокала. «Так сильно смеяться, что же еще?» Я даже пожал плечами. «Мы сделаем заказ, или вы хотите еще один мартини?» «Мартини, и во множественном числе!» Уголки ее губ изогнулись. «Похоже, что вы все-таки скупердяй. В мужчинах эта черта, мне кажется, настолько отвратительной!» «Заткнитесь», — произнес я рассеянно. «И мартини будет в единственном числе, потому что вечером вы, возможно, понадобитесь». «Прекрасно! Благодарю вас, мистер Холман! Разумеется, я всегда к вашим услугам, так сказать, вполне доступна. Просто свистните мне, когда придет время. Ладно, или дайте пинка». Она подарила мне леденящую кровь улыбку. «Вот так!» Острый носок ее туфли ударил меня по голени. «Боже мой, Лайза! Почему вы все сводите к одной теме?» — простонал я. «Я имел в виду совсем другое. Мне требуется помощь в отношении Моргана. Вот я и подумал, что вы могли бы...» «Ну да ладно! Что я могла бы?» В ней вмиг проснулось любопытство. «Забудьте!» «Бедный Рик!» — заговорила она нараспев. «Теперь он обозлился на меня, потому что я раздробила ему большую берцовую кость». В ее голосе было столько провокационной нежности, что я испугался, как бы она не выкинула еще какой-нибудь номер на публику. «Можем ли мы серьезно поговорить о Тайлере Моргане?» «Окей», — сказала она. «Что там с Тайлером? Помнится, вы назвали его не то проходимцем, не то каким-то другим нехорошим словом. Я с вами согласилась. Больше мне нечего сказать». «Давайте поговорим об агентстве, в котором вы работаете», — начал я решительно. «Агентство отыскивает таланты. Так вы мне сказали. Но какого рода таланты?» «Музыкантов в основном. То есть певцов, оркестрантов, пианистов. Ясно?» «Что еще?» «Актеров и актрис, но не слишком знаменитых. Молодые таланты — это ваша специальность, Лайза. Это я цитирую нашего основателя-вдохновителя, мистера Тайлера Моргана». «Вы руководите отделом новых талантов?» — спросил я. «Правильно. Как это делаете? Я имею в виду следующее. Если я молодой талант, появляюсь в вашем кабинете, что случится?» «Я посоветую вам проверить зрение у врача. Тоже мне молодой талант». Внезапно она побледнела, заметив, как я на нее гляжу. «Хорошо, хорошо, я поняла. Первым делом узнаю, состоялось ли уже прослушивание с записью на магнитофоне или на пластинке. Если да, то попрошу вас зайти через несколько дней, чтобы наши эксперты имели возможность прослушать запись. Если же у вас такой записи нет, тогда я предложу вам зайти, когда она будет». «Понятно. Итак, у меня есть запись». «Тогда я передаю ее мистеру Уилану, являющемуся в полном смысле слова музыкальным гением нашего агентства. Раньше, когда мелодию и ритм возглавлял Морган, мистер Уилман работал в отделе А и Р». «Что это за отдел?» — спросил я. «Артисты и репертуар. В его обязанности входило отбирать, кого из артистов, какую музыку и песни стоит записывать на пластинки. Он всегда может определить, есть ли у человека настоящий талант даже в тех случаях, когда запись пробы звучит отвратительно или, наоборот, великолепно. Я не знаю случая, чтобы он оказался неправ». «Мистер Уилан прослушал пластинку с моей записью и решил, что у меня несомненный талант», — сказал я быстро. «Дальше. Вы возвращаетесь в мой маленький кабинет, и у нас начинается длительная процедура по заполнению анкеты. В мою задачу входит выяснить решительно все о вашем прошлом. Первый и самый главный вопрос. В настоящее время вы уже связаны контрактом с каким-нибудь другим агентством?» «Я только что схватил свою гитару и спустился сюда с гор, мадам», — сказал я Лайзе с самым серьезным видом. «Я свободен, как воздух». «Больше уже не свободны», — рассмеялась она. «Поскольку вы подписали с нами контракт, можете позабыть про свободу. С этого момента люди будут платить деньги за право лицезреть и слушать вас». «Так, я подписал контракт, что дальше?» «Отправляйтесь к мисс Голд. Грим, костюм и внешний вид», — быстро сообщила она. «Затем назад, к мистеру Уилану. Артисты должны практиковаться, а певцы стажироваться. Работать, работать и работать. Приходит золотой день, когда ваш номер готов окончательно. Вы во всеоружии идете добывать себе славу, хотя, возможно, считали, что с самого начала были неподражаемы». «Ничего подобного. Лишь после того, как вас одобрит либо сам Тайлер, либо мистер Джонсон». «Вице-президент», — подхватил я. «Совершенно верно, мистер Всезнайка», — фыркнула она. «Похоже, вы у нас время зря не теряли». «Меня одобрил сам Тайлер», — сказал я гордо. «В таком случае прыгайте в пушку, милейший, потому что вас сейчас запустят в космос». «Как это?» «Об этом позаботятся Тайлер или Джонсон. Возможно, они определят вас в клуб или устроят новую пробу с записью на пластинку. Только эту запись сделают в первоклассной студии, а пластинка будет стоить кучу денег. Если Тайлер на самом деле будет потрясен вашим талантом и умением держаться на сцене, пластинку сделают на самом высоком уровне, даже аккомпанемент подберут специально для вас. И с этой минуты вы утрачиваете связь с нашим агентством. А я сижу в своем крохотном кабинетике и разговариваю с новым молодым талантом, который только что взял свою гитару и спустился с гор». «Короче, вы находитесь в начале конвейерной ленты, загружая ее материалом», — медленно произнес я. «И у вас нет возможности увидеть конечный продукт». «Правильно!» — она кивнула. «Здорово сказано!» «А как поживает тайная прямая связь, которая имеется у Тайлера в кабинете Дэвиса Вогана?» «Вы снова приводите меня в смущение, Рик!» Она слегка усмехнулась. «Это ведь было сказано ради красного словца. Чем больше я смотрю на вас, тем меньше понимаю, почему мне казалось таким важным произвести на вас впечатление». «Но связь не была плодом вашей необузданной фантазии. У вас был резон сделать подобное заявление, верно? Какие же основания?» «Вчера вечером», — заговорила она, шумно вздохнув, — «я оставалась последней в агентстве, заканчивая какую-то работу, и внезапно услышала, как вошли Тайлер и Наоми. Они прямиком проследовали в его кабинет. Я подумала, что могу поздороваться с собственной матерью. Мы не виделись 2 месяца. Я уже собиралась войти в кабинет, дверь которого была распахнута, когда сообразила, что они говорили о Тони. В ту же минуту я изменила свое решение, предпочла услышать, нежели увидеть. Тайлер рассказывал Наоми о сделке, которую Айвен Месси заключил с Тони в то утро. О том, как Месси нанял Холлмана покопаться в прошлом Ларри Голда и так далее. Закончив эту тему, он рассказал ей про ваш визит в офис к Вогану, про то, что вы говорили последнему, и предположил, что вы продали Месси, потому что побоялись пойти против Вогана». «Это объясняет, почему вы решили, будто у него должна быть прямая связь с кабинетом Вогана», — признал я. «Но все равно не объясняет, отчего вы заявили мне вчера вечером, что этот канал у него функционирует много лет, а Воган так и не сумел его обнаружить и никогда не обнаружит». «Ох, дорогой!» Она упорно смотрела в другую сторону. Щеки у нее покраснели. «Неужели я все это наговорила? Вы были совершенно правы, окрестив меня Ниагарой. Очевидно, у меня просто разыгралась фантазия, иначе не объяснить». Неожиданно она посмотрела мне в глаза. «Это абсолютно ни на чем не основано, Рик. Просто на меня что-то нашло. Мне казалось весьма остроумным сообщить о том, как Тайлер обвел вокруг пальца Дэвиса Вогана. Если Воган знал об этом, он все равно ничего не мог предпринять. Получилась как бы двойная победа, понимаете?» «А история о том, как Воган пробрался в компанию по выпуску пластинок и в конечном итоге забрал ее у Тайлера», — продолжал я. «Ведь Тайлер очень много потерял тогда, а Воган вовсю развернулся с рэкетом проигрывателей автоматов в кафе, дансингах, маленьких ресторанчиках и так далее. Скажите, по этому поводу вы тоже фантазировали, и на самом деле ничего подобного не было?» «Нет, это правда», — с негодованием воскликнула она. «Все до последнего слова». «Откуда вы знаете, что это правда?» «Потому что Тайлер мне сам об этом рассказывал». «А из других источников вы что-нибудь слышали?» «Не знаю», — она раздраженно пожала плечами. «Пожалуй, нет, но решительно все знают, что произошло и почему Тайлер оттуда ушел». Я подал знак официанту и сделал заказ. Лайза сказала, что вообще-то она не голодна, но что-нибудь подклюет, просто чтобы составить мне компанию. Потом она велела принести 10 морских моллюсков, форель и пломбир с каштанами, и через некоторое время я наблюдал, как она клевала поочередно каждое блюдо, ничего не оставляя на тарелках. «Рад, что вы не были голодны», — ехидно заметил я, когда нам подали кофе. «Поэтому мне так и не пришлось продавать свою машину». Она медленно улыбнулась и глубоко вздохнула. Я наблюдал, как натянулся тонкий шелк на ее высокой груди. Потом она выдохнула воздух, и шелк затрепетал, радуясь облегчению. «Вы абсолютно правы», — сказал я спокойно. «Может, возьмем еще что-нибудь на десерт?» «А как насчет того, чтобы объяснить, почему это я должна ограничиваться тремя малюсенькими рюмочками мартини, по той причине, что я вроде бы могу вам понадобиться вечером?» — твердо спросила она. «Вновь на сцену выступает прямая связь», — произнес я задумчиво. «Тогда в трейлере находились Тони, Месси и я. Но Тайлер знал решительно все, что было сказано, буквально через час-другой. В офисе Вогана мы были вдвоем, не считая его помощника Ламсдена. Но Тайлер знал обо всем тоже через час». «Итак?» — Лайза приподняла брови, тем самым предлагая мне продолжать. «Воган разговаривал с Месси утром. Ему было известно все, что случилось в доме у Тони прошлым вечером, с мельчайшими подробностями». «Значит, у Тайлера действительно имеется прямая связь?» «Конечно», — подтвердил я. «Тони сообщила Ларри Голду о том, что было сказано в трейлере. Он передал все это Вогану, а тот Тайлеру Моргану. Но того, что произошло вчера вечером в доме у Тони, он не мог знать, потому что его там не было». Несколько минут она хмуро смотрела на меня. «В таком случае остается предположить, что ему должен был рассказать кто-то, находившийся там в это время». «Вы гений!» — воскликнул я с восхищением. «Даже не представляете, как бы мне хотелось точно знать, что не только Тайлер имеет прямую связь с офисом Вогана. Нет ли такой же связи у Вогана в офисе Тайлера?» «В офисе Тайлера?» Она в недоумении долго смотрела на меня. «Но Тайлер ни за что не стал бы помогать Вогану, понимаете, после того, как...» «Да, по словам Тайлера, Воган его обобрал». Я улыбнулся Лайзе. «У меня предчувствие, что вы вовсе не фантазировали, когда уверяли меня, что у Тайлера имеется эта секретная связь. Думаю, что она всегда была у него и существует сейчас. Скорее всего, они до сих пор являются партнерами». «Вы сошли с ума!» Она решительно затрясла головой. «Да невозможно, Рик! Что ценного мог бы получить Воган от агентства «Новые таланты»?» «Таланты? Что? Вы же сами говорили, что не знаете, какова дальнейшая судьба новоиспеченного таланта после того, как он или она запущены в космос?» Лайза смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Потому что вы находитесь в начале конвейера, где загружается сырой материал. Возможно, Тайлер передает конечный продукт компании Дэвиса Вогана». «Тайлер Морган и Дэвис Воган все еще партнеры?» — чуть слышно произнесла Лайза. «Что за чудовищное предположение? Но как узнать об этом точно?» «Я боялся, что вы не зададите этого вопроса». С благодарностью воскликнул я. «У вас есть какие-нибудь ключи, с помощью которых мы сможем попасть в агентство?» «Конечно». «В таком случае давайте совершим небольшую кражу со взломом и посмотрим, что нам удастся отыскать».